Глава 35. Уныние. Как только я обрел способность соображать, которая мне вначале изменила после ошеломительного сообщения бабушки, я предложил мистеру Дику направиться к ночной лавке, чтобы воспользоваться кроватью, на которой еще совсем недавно спал мистер Пегати. Мелочная лавка находилась на площади Хангерфордского рынка, а в те времена площадь Хангерфордского рынка была не похожа на теперешнюю. Перед входом в дом находилась деревянная колоннада, вроде той, какая бывает на старинных барометрах перед домиком с фигурками мужчины и женщины, весьма понравившаяся мистеру Дику. Удовольствие проживать под таким сооружением вознаградило бы его, полагаю, за многие неудобства. А поскольку в сущности их было мало, если не считать упомянутых мною ароматов и крохотных размеров помещения, мистер Дик был очарован своей комнатой. Правда, миссис Краб с негодованием объявила ему, что там и кошку негде повесить, но мистер Дик, усевшись на кровать и обхватив ногу руками, справедливо заметил, обращаясь ко мне: «Но я совсем не хочу вешать кошку, Тротвуд. Я никогда не вешал кошек, не понимаю, какое это имеет отношение ко мне». Я старался разузнать, известна ли мистеру Дику причина столь неожиданных и великих перемен в жизни бабушки. Но, как я и ожидал, он не имел об этом никакого понятия. Он мог мне сообщить только, что 2 дня назад бабушка обратилась к нему с такими словами: «Дик, вы в самом деле философ, каким я вас считаю?» На это он ответил, что льстит себя этой надежды. Тогда бабушка сказала: «Дик, я разорена». На это он ответил: «Ах, вот как!» А тогда бабушка горячо его похвалила, чему он очень обрадовался. А затем они отправились ко мне, а дорогой пили портер или сандвич. Мистер Дик был безмятежно спокоен, когда с удивленной улыбкой смотрел на меня широко открытыми глазами, сидя на кровати и обхватив руками ногу, и, к стыду своему должен признаться, я попробовал ему объяснить, что это разорение означает нужду, страдание и голод, но тут же я горько раскаялся в своей жестокости. Его лицо вдруг побледнело и вытянулось, слезы полились по щекам. И он устремил на меня такой невыразимо печальный взгляд, что от этого взгляда должно было смягчиться сердце куда более жестокое, чем мое. Гораздо легче было привести его в уныние, чем теперь снова развеселить. И тут я понял, мне следовало сообразить раньше, что все его спокойствие проистекало единственно лишь из того, что он нерушимо верил в самую мудрую, самую удивительную женщину в мире и безоговорочно полагался на силу моего ума. Такой ум, по его мнению, мог справиться с любыми несчастьями, кроме, пожалуй, смерти. — Что же нам делать, Тротвуд? — спросил мистер Дик. — У нас, правда, есть мемориал. Да, я знаю, что есть, — сказал я. Сейчас, мистер Дик, нам остается только сохранять беззаботный вид. Бабушка не должна заметить, что мы думаем об этом. Он с жаром согласился со мной и стал умолять, чтобы я, если он свернет хотя бы на дюйм с правильного пути, вразумил его одним из тех хитроумных способов, какие всегда находятся в моем распоряжении. К сожалению, надо сказать, что страх, который я на него нагнал, был слишком силен, чтобы он мог его скрыть. В течение всего вечера он следил за бабушкой таким мрачным взглядом и с таким беспокойством, словно она чахла у него на глазах. Поймав себя на этом, он старался изо всех сил не качать головой, но зато вращал глазами так, словно они были заводные, а это было ничуть не лучше. За ужином я видел, что он смотрит на булку, которая случайно оказалась невелика, таким взглядом. Точно она одна может спасти нас от голода. А когда бабушка настояла на том, чтобы он ел как всегда, я подглядел, как он украдкой сует в карман куски хлеба и сыра, несомненно, с единственной целью поддержать нас этими запасами, когда мы достигнем последней степени истощения. Бабушка, напротив, сохраняла полное спокойствие. Это был хороший урок для всех нас и, прежде всего, для меня. Она была очень приветлива с Пегати, за исключением тех моментов, когда я нечаянно называл ее этим именем, и держала себя так, словно была от дома, хотя я хорошо знал, как неуютно она чувствует себя в Лондоне. Спать она должна была на моей кровати, а я должен был лечь в гостиной, оберегая ее покой. Она считала крайне важным находиться поблизости от реки на случай пожара, и в этом отношении, как мне кажется, была довольна. «Трот, милый, не нужно», — сказала она, увидев, что я приготовляю напиток, который она обычно пила перед сном. «Как, бабушка, ничего не нужно? Вина не надо, дорогой мой». «Эля, но у меня, бабушка, есть вино, и вы всегда смешивали вино с водой. Сохрани его на случай болезни. Нельзя тратить вино попусту, Трот. Принеси мне, Эля, полпинты», — сказала бабушка. Мистер Дик, мне кажется, сам чуть не упал в обморок. Бабушка была так непреклонна, и я сам пошел за Элли. Этим удобным случаем воспользовались Пегати и мистер Дик, чтобы отправиться в мелочную лавку, так как было уже поздно. Я расстался с ним, беднягой, когда он с огромным змеем за спиной стоял на углу улицы. Поистине памятник человеческой скорби. Когда я вернулся, бабушка ходила по комнате и теребила оборку ночного чепца. Я подогрел эль и по заведенному порядку поджарил гренки. Когда все было для нее приготовлено, она тоже была готова. На голове у нее был ночной чепец, и подол капота подобран на колени. — Ой, милый, это гораздо лучше, чем вино, — сказала бабушка, проглотив полную ложку приготовленного питья. — И для печени полезней. Кажется, мой вид свидетельствовал, что я в этом не уверен. Так как она добавила, «Та-та-та-та-та, мой мальчик, если все дело ограничится тем, что нам придется пить, эль, будет превосходно». «Я бы и сам так думал, бабушка, если бы это касалось меня», — сказал я. «А почему ж ты так не думаешь?» — спросила она. «Потому что вы и я разные люди», — ответил я. «Глупости, Трот», — отрезала бабушка. Бабушка продолжала прихлебывать с ложечки горячий эль, макая в него гренки с большим удовольствием, в котором не было ни капли притворства. — Трот, как правило, я не люблю новые лица, — продолжала бабушка. — Но твоя Баркис мне нравится. Эти слова для меня дороже золота, — сказал я. — Какой странный мир, — заметила бабушка, потирая нос. Я не в силах понять, как могла появиться на свет женщина с такой фамилией. Казалось бы, легче родиться с фамилией Джексон или какой-нибудь другой в этом роде. Возможно, что она с этим согласна, но это не ее вина, — сказал я. Допускаю, что так, — сказала бабушка, по-видимому, не очень довольная тем, что приходится соглашаться. И все-таки это очень неприятно. Правда, теперь она Баркис. В этом есть некоторое утешение. Баркис любит тебя больше всех на свете, Трот. Она готова сделать все, чтобы это доказать, — сказал я. Да, пожалуй, все, — подтвердила бабушка. Подумай только. Эта глупая женщина умоляла меня взять часть ее денег, потому что у нее их слишком много. Вот дурочка! Она прослезилась от умиления, и слезы закапали в горячий эль. «Я никогда не видела более нелепого существа», — сказала бабушка. «С первой же минуты я поняла, что она самое нелепое существо. Поняла, как только увидела ее с этим несчастным младенцем, с твоей матерью. Но в ней... В Баркис есть много хорошего. Притворившись, будто смеется, бабушка провела рукой по глазам. Покончив с этим, она снова вернулась к своим гренкам и к нашей беседе. «Ах, Господи, помилуй!» — вздохнула она. «Мне все известно, Трот». Когда вы ушли с Диком, Баркис мне все рассказала. Мне все известно. Понятия не имею, на что могут надеяться эти несчастные девушки. Лучше было бы им разбить себе голову об каминную доску, — закончила она. Должно быть, созерцание моей каминной доски подсказало ей эту идею. «Бедная Эмили», — сказал я. «Ох, не говори мне, что она бедная!» — отозвалась бабушка. «Прежде чем причинить всем столько горя, она должна была как следует подумать. Поцелуй меня, Трот. Как жалко, что тебе так рано довелось приобрести жизненный опыт». Когда я потянулся к ней, она уперла стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала: «О, Трот, Трот! Так значит, ты воображаешь, что влюблен?» «Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой!» — воскликнул я, покраснев так, что дальше уж некуда было краснеть. «Ну, разумеется. Дора, так что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна. О, бабушка, никто не может даже представить себе, какова она. А? И не глупенькая, — осведомилась бабушка. — Глупенькая, бабушка! Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной. — Не легкомысленная ли? — спросила бабушка. — Легкомысленная? Бабушка! Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее. — Ну, хорошо, хорошо. — Я ведь только спрашиваю, — сказала бабушка. — Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети. И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга. И собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь — пиршественный стол, а вы две фигурки из леденца, верно, Трот? Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган. «Бабушка, я знаю, мы еще молоды, и у нас нет опыта, — сказал я. Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях, но мы любим друг друга по-настоящему. В этом я уверен. Если б я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или что я кого-нибудь полюблю или разлюблю ее, я не знаю, что бы я стал делать. Должно быть, сошел бы с ума. Ох, Трот, слепой, слепой, слепой, — мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. «Один мой знакомый, — продолжала она, помолчав, — несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность — вот что этот человек должен искать, чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, Трот, глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер». «О, если бы только знали, как Дора серьезно!» — воскликнул я. «Ах, Трот, слепой, слепой!» — повторила она. Сам не знаю, почему, но мне почудилось, будто надо мною нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает. «Но все-таки я не хочу, чтобы два юных существа разочаровались друг в друге или стали несчастны. — продолжала бабушка. — И хоть это любовь детская, а детская любовь очень часто, я не говорю, что всегда, ни к чему не приводит. Отнесемся к ней серьезно и будем надеяться на благополучный исход. Времени впереди еще довольно. В общем, это было не очень утешительно для восторженного влюбленного. Но я был рад, что бабушка посвящена в мою тайну. Тут я сообразил, что она, вероятно, утомилась. Я горячо ее поблагодарил за любовь ко мне и за все ее благодеяния. И она нежно пожелала мне спокойной ночи. и унесла свое питье в мою спальню.